Не соглашаться. Из книги «Жрица и Тфат». Очутившись внутри мегалита, дива стиснула жрицу в объятиях. «Фатичка, Фати, ты не представляешь, как я была напугана, когда проснулась, а тебя рядом нет. Что произошло?» «Тили, я не стала тебя будить, только выглянула на улицу, а там эти серые бестии так неожиданно на меня накинулись, что я успела испугаться». «Не успела, ты хочешь сказать?» «Нет, именно успела. Чем быстрее внезапнее сваливается опасность, тем лучше, основательнее пугаешься. А вот опомниться не успеваешь». «Опомниться? В смысле? Как?» «В смысле проснуться. Если творится что-то неладное, надо увидеть реальность и себя в ней. Обратная привычка, помнишь?» «Да, это когда мы говорили о персонажах и видящих». «Так вот, я испугалась. Мой очевидец не активировался, и я согласилась». «Согласилась? С чем?» «Со сценарием. Что я красная королевица, и что меня должны съесть». «А разве у тебя был выбор?» «Выбор всегда имеется. Соглашаться или не соглашаться. Если соглашаешься, кино овладевает тобой, и ты превращаешься в персонажа. Более того, если очевидец спит, ты соглашаешься всегда, что бы ни происходило». «Фати, что-то я не понимаю. Как это я могу согласиться с тем, что меня должны съесть?» «Ты можешь этому противиться, тебя это может не устраивать, но это другое. Соглашаться означает принимать как возможное, как то, что вполне может случиться. Когда во сне творятся всякие невероятные вещи, тебе кажется, что это все взаправду, реально. Потому что мы все привыкли. В реальности случается лишь то, что вполне может случиться». «А что значит не соглашаться?» «Это когда ты понимаешь, что видишь сон, тогда просыпаешься в сновидении и можешь менять сценарий». «Ну а если это не сон? Мы ведь не спим сейчас?» «Без разницы. Сновидение – это реальность, а реальность – это сновидение. Сценарий можно менять и там, и там». «А если я не могу не согласиться? Если происходящее вполне может случиться? Тебя же вполне могли съесть, как и меня». «Но ты ведь, когда подобное случилось с тобой, нашла силы собраться и сказать себе: это моя реальность? Нет, это не моя реальность. Со мной все будет хорошо». «Я тогда свой движочек использовала. А ты сейчас, похоже, сделала нечто другое». «Да, я взломала сценарий». «Это как? Поясни». «Если кино уже покатилось по неминуемому сценарию, движочек может и не помочь. Со мной так и произошло. Я испугалась, согласилась, а опомнилась, когда уже было поздно, когда уже была привязана и приговорена. В таком случае необходимо предпринять нечто из ряда вон выходящее, что совершенно не вписывается в логику развития событий. Тогда сценарий оказывается буквально сломан, и в этот момент, если не упустить инициативу, его можно повернуть по-своему». «Да что я тебе рассказываю? Та твоя проделка с мертвой головой – это блестящий образец взлома». «Мои дорогие улиточки, принцип вы поняли. Если принимаете происходящее как должное, оно обязательно продлится и усугубится. Поэтому если спящие навязывают чуждый вам сценарий, необходимо прежде всего не соглашаться. В прямом и переносном смысле. Однако если сценарий уже запущен, будет трудно его сменить методом перехода на другую ленту. Не соглашаться можно и буквально. Например, бойкотировать. Не брать корову, которую вам пытаются всучить, и не ходить туда, куда без нее не пускают. Пока это еще возможно. Пока не все согласились, и пока сценарий еще в самом начале. Если хотя бы половина улиток станет так поступать, спящим придется отменить свою забократию. Это не будет вписываться в их логику. А сейчас, несмотря ни на что, я объявляю праздник всех улиток. Всем веселиться и резвиться. А где мои подарки? Где поздравления?»